«Не умрешь, Джон», — ответил Хью. «Я все сделаю, чтобы тебя спасти. Тебя отвезут в больницу, в Анадырь. Там есть доктор». «Вы меня подождете здесь?» — умоляюще спросил Джон. «Как ты можешь задавать такой вопрос другу?» — возмутился Хью. «Мы так крепко приросли к этому берегу, что если бы даже захотели, не смогли бы двинуться отсюда ни на дюйм». «Спасибо, Хью», — вздохнул Джон. «Я всегда считал тебя настоящим другом». «Эх, была бы чистая вода до Нома, через 3 дня ты бы уже лежал в госпитале», — сокрушенно заметил Хью. «Даю тебе слово честного человека. Мы тебя подождем». Джон смотрел на мужественное лицо капитана, и от его дружеского участия, от внимательного, заботливого взгляда уменьшались боль и жар, пылающий во всем теле. «Поедешь на собаках до Анадыря. Я устрою так, что чукчи будут относиться к тебе хорошо», — пообещал Хью. «А они ничего не сделают со мной?» — спросил Джон. «Кто?» — не понял Хью. «Да дикари эти, чукчи», — ответил Джон. «Их лица не внушают мне доверия. Очень уж несимпатичный народец, грязный и невежественный». «Они люди верны», — успокоил друга Хью. «Особенно, если им хорошо заплатить». «Ты уж ничего не пожалей для них, Хью», — с мольбой в голосе сказал Джон. «Отдай все, что не попросят. Сочтемся потом в Порт-Хоупе». «Какой может быть разговор?» — возмутился Хью. «Что за счеты между друзьями?» Когда на пороге каюты появился Токо, и капитан грубым окриком выставил его на палубу, Джон заметил: «Не надо так с ними, Хью, будь поласковей». «Извини, Джон, ты, пожалуй, прав», — смущенно пробормотал Хью и велел позвать Орва. Джон почти не слушал, о чем говорили капитан и Орва. Чукчей изъяснялся на таком чудовищном английском, что без напряжения его невозможно было понять. Джон закрыл глаза и с отвращением почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Он едва дождался, пока Орва ушел, стесняясь почему-то при нем показать свою слабость. Капитан приказал перенести Джона в другую каюту и прибрать в кают-компании. Матросы перенесли раненого и притащили теплую одежду для дальней дороги. Осторожно сняли с Джона старую и стали облачать раненого в чистое белье. Поверх надели шерстяную рубашку, толстые суконные брюки и двойные вязаные носки, а потом облачили его в недавно купленную чукчей зимнюю меховую одежду. Хью притащил сундучок Джона и огромный мешок со съестным. «Тут кофе, галеты, сахар, консервы, сгущенное молоко и фляга с водкой», — деловито перечислил Хью. «А в сундучок я положил еще пару белья, твои документы, письма и фотографии родных». «Спасибо, Хью», — через силу улыбнувшись, поблагодарил Джон. «Только напрасно ты принес сундучок. Надо думать, я пробуду в Анадыре недолго». «Бумаги и деньги тебе понадобятся», — решительно заявил Хью. «Тебе же надо будет заплатить за лечение». «Ты прав, Хью», — ответил Джон. «Как хорошо, что ты оказался рядом со мной в такую трудную минуту. Я никогда не забуду твоей доброты.